«Ты не возражаешь, если я возьму их в оборот?» — спрашиваю я. «Да нет», — отвечает он, — «это будет выглядеть вполне по-братски». «Золотые слова», — отвечаю я. «Ничто так не сплачивает людей, как коллективный тяжелый труд, имеющий к тому же символическое значение». Наступает и проходит середина мая, то есть 15 число. Весь день я сижу, натянув лук, и вслушиваюсь, не раздадутся ли шаги моего быстроногого Шурина. Но он не приходит, и объяснить это можно единственно тем, что роды заставляют себя ждать. Вот и отлично, природа на моей стороне. Но я не склонен считать это знаком свыше, просто повезло только и всего. Сегодня мне случайно подфартило, и я использую полученную передышку, чтобы пропустить стаканчик с Дюссельдорфом и Рогером. Ложась ночью спать, я кладу под подушку лук со стрелами, но любезный Шурин, по счастью, не является мне ни во сне, ни в так называемой реальности. На утро начинается фестиваль примирения. Господин устроитель нарядился весьма антиконсервативно в рабочую спецовку. Может, он считает, что так ему легче будет пробиться в иные сферы, подняться на более высокую ступень духовности, не знаю. В любом случае, он приготовился встречать доброхотов всех конфессий, жаль, они не валят на фестиваль валом. Спустя 5 часов с момента, когда фестиваль должен был открыться, господину-консерватору приходится признать, что на его призыв откликнулись 4 человека. Один мусульманин, один еврей и один христианин вкупе с корреспондентом вечернего выпуска «Афтенпостен». Теперь они сидят на бревне и ждут, что он им скажет. И господин-консерватор, смирившись, выходит на помост и объявляет фестиваль открытым. Скрыть своего разочарования ему не удается, но все же он выдавливает из себя несколько вполне бесспорных фраз о том, что в наше неспокойное время каждый должен заглянуть в себя и проверить, насколько глубока его терпимость. Самое сегодня важное — понимать друг друга, а ключ к пониманию один — знакомиться. Людям следует просто-напросто больше узнавать друг о друге, что мы думаем, чего боимся, во что верим, а также и совсем простые вещи, вроде того, кто во сколько встает утром и чем обычно ужинает. Здесь важно все. А что уж нам точно не грозит, так это чрезмерное знание друг о друге. За 2 предстоящих дня мы успеем немного восполнить пробелы в общении и поделиться информацией о вещах важных и не очень. 3 верующих кивают, журналист строчит. Первое упражнение — упасть назад, то есть и решиться, и поверить, что товарищи тебя поймают. Из-за малого количества участников возникают некоторые проблемы. Рослый турок пару раз шмякается таки на землю, хотя каждый раз проворно вскакивает со словами, что сам виноват. Все остальные мягко приземляются на вытянутые руки товарищей. Мне это даже радость доставляет, честно говоря. Отдавшись падению, я теряю контроль над ситуацией и какую-то долю секунды лечу между небом и землей, а затем, не дав мне со всей дури хлопнуться оземь, меня нежно и любовно подхватывают руки ближних. Для следующего задания мы разбиваемся на пары, и одному завязывают глаза, а второй проводит его по окрестностям. Слепой должен научиться полностью полагаться на зрячего. Это красивое упражнение. И каждого из нас оно чему-то учит. Невзирая на то, что Бонга, в паре с которым хожу я, лишний раз демонстрирует миру, что все же отстает от нас остальных в умении понять суть четких инструкций. Проходя мимо еврея с журналистом, я замечаю, что из-под повязки на глазах журналиста текут слезы. Бедный, думаю я. Он приучен жонглировать словами, не вставая из-за стола. А здесь упорно тактильность. На физический контакт и другие непривычные ему вещи. И все это обрушилось на парня внезапно. Вот он и сломался. Конечно, ушлые и прожженные ветераны Афтенпостен сумели отвертеться от этого задания, а спихнули все на зеленого салагу практиканта со слабыми нервишками. 3-м испытанием под моим нажимом объявляется установка тотемного столба. Я подготовил все загодя, и, взявшись все вместе, мы играючи ставим его на место. Дело сделано. Мы подтаскиваем тяжеленную штуковину к яме, сталкиваем цоколь вниз и затем осторожно поднимаем столб с таймя с помощью хитроумной системы веревочных блоков.